Глава 12. Не успели толком обустроиться, как подал голос Катран. Он так за округой наблюдал, периодически меняя батарею в квадрокоптере. «Бегуны в нашем направлении. Сколько? Трое? Шатун, отдай их нам!» Обернулся в мою сторону крыс. Осмелели, смотрю, падальщики. На подвиги потянуло. «Действуйте!» – согласился. «Такую мелочь им не жалко отдать. Мы лучше патроны побережем. Так что пусть себе подзаработают. В следующий раз охотней с нами поедут». Под прикрытием Лисы и Тихого они вышли вперед навстречу бегунам и, вскинув арбалеты, принялись ждать, пока те подбегут поближе. Хлоп! Захлопали арбалеты, и бегуны тут же покатились по земле. Действительно ловко с ними обращаются, добавки никому не требуется. Вскрыли споровые мешки и без напоминания с нашей стороны оттащили тело в сторону на соседний кластер. Не успеют завоняться, а при перезагрузке исчезнут и не будут возвращающихся в город тварей приманивать. С других позиций, куда остальные разъехались, тоже пока тишина стояла. Никто еще не стреляет. Значит, и на них никто серьезный пока не вышел. Продолжили обустраивать позиции, изредка отвлекаясь на привлеченных нашей суетой бегунов. Еще несколько раз крыс и его люди выходили, встречали их залпами из арбалетов. Но это так, разминка. Основное веселье завтра начнется, перед и после перезагрузки. Завтра исход задержавшихся в городе тварей будет. В основном это бегуны, но и лотерейщики с топтунами часто задерживаются до последнего. Так что если выйдут на нас толпой, одними арбалетами не обойдемся. А потом настоящая охота пойдет, когда на свежий кластер волна покатится. Вот тогда точно пострелять придется, и боги знают, кого к нам занесет. Но сбить эту волну обязательно нужно, чтоб потом в городе сильно не напрягаться, а спокойно отработать. Как только обустроились и закончили мельтешить, так и набеги бегунов прекратились, и до самого утра нас больше никто не потревожил. С утра нас тоже никто особо не беспокоил, так как начавшийся исход в этот раз был совсем уж слабый. Несколько раз молодых лотерейщиков видели, в стороне пробегали. Основная масса – это бегуны, которые поодиночке и группами покидали город. Мы на них даже отвлекаться не стали, разве что только на тех, кто на нас выходили. И то ими крыс и его люди занимались, нам в них никакого интереса не было. Что называется, кластер в зоне ответственности стаба. Выбили всех более-менее отъевшихся тварей. «Начинается!» Не видел, кто произнес, но действительно начинается. Сколько раз уже наблюдал за перезагрузкой, но всегда поражаюсь этому феномену, как и в первый раз. Над городом начал собираться туман, постепенно скрывая его от наших глаз. Огромный столб бурлящего молочного нечто от земли до неба накрыл соседний кластер и постепенно замирал, еще больше уплотняясь, хоть сквозь этот туман и так уже ничего не видно было. Вот замерло все в неподвижности, и тут же пошли молнии, с каждым разом чаще и сильнее разряды. И вот она, кульминация. Особенно мощный разряд, казалось, разорвал весь этот замерший в неподвижности туман, и он начал расползаться, истаивая. «Сейчас начнется!» Теперь заметил, что это глаз в комментаторы записался. «На позиции!» Посмотрел еще раз назад, где уже проявлялись контуры города, который еще не знает, что для него все изменилось, и находящиеся в нем люди обречены. Кому-то не повезет, и они увидят, как на них начнут охоту вновь прибывшие твари и обращенные местные жители. Другие же счастливчики, которые быстро станут упырями и уже не узнают, в какой мир они попали, как и не увидят ужаса в глазах близких им людей, с кого они начнут свою эволюцию до бегуна, лотерейщика А может, какой и до элитника дорастет, если будет достаточно шустрым и сумеет избежать пули охотника или клыков более развитой твари. Крыс, за твоими людьми контроль со стороны города. Тот кивнул судорожно. Храбрость, которая вчера чуть ли из ушей у них не лилась, теперь стремительно испарялась вместе с туманом перезагрузки. И теперь они становились именно теми, кем и являлись. Падальщиками, которые практически никогда не сходятся с тварями грудь в грудь, а стремятся отсидеться за спиной у более сильного и только когда бой закончится, подобрать те крохи, что остались, и быстро бежать обратно в свою нору. Мы же разобрали позиции. Тихий с лесой по центру, мы с Катраном недалеко от них, но по флангам. Будем у них координаторами и отстреливать тех, на кого жалко тратить патроны из их оружия, и кто на нас выйдет. Основная наша задача – это не допустить в город матерых тварей, которые могут доставить нам там проблем. На остальных же можно не обращать внимания, да и всех все равно не перебьем. Пошла жара! В километре правее раздались первые выстрелы. Выстрелы ничем не приглушенные, так как сейчас нам не тихориться нужно, а наоборот, выманить на нас прибывающих упырей и положить их как можно больше здесь. У них уже твари показались, а у нас пока тихо. «На 2 часа, бегуны!» – раздался в наушнике голос Катрана, который координатором у Тихого был. Исходящие из города еще недавно твари возвращаются. А может, это и другие. Неважно. «Вижу!» Было тихо, пока не раздался резкий и достаточно громкий в окружающей нас после перезагрузки тишине звук выстрела СВД Тихого. Для его взломщика цели пока нет, и он наготове возле него лежит, дожидается. И с нашей стороны движение пошло. «Лиса, левее смотри, 2 лотерейщика на нас навелись». «Вижу», – протянула она в ответ. Подпустила их поближе и тоже из СВД вогнала каждому по 1 пуле в лоб, и добавки им не потребовалось. «Этих я возьму, бери на себя матерого». Вслед за молодыми лотерейщиками приближались к нам бегуны, которых я сам сниму, когда бегут. Но за их спинами мелькал матерый лотерейщик. Его я слабой девушке на растерзание оставил. После них на какое-то время наступило затишье. У нас затишье, со стороны других постов выстрелы продолжали звучать. Но недолго затишье и у нас продлилось. Поперли бегуны, хорошо хоть не сплошным потоком, а волнами с небольшими перерывами. Вышел чуть из зарослей, чтобы обзор увеличить и других поддержать. И как в тире принялся расстреливать подбегающих тварей. Спустя некоторое время вообще обнаглел, принялся подпускать их еще ближе, что они почти к самым ногам падали. Расслабился. Положил очередную группу бегунов, как последняя, уже неплохо так изменившаяся рыжеволосая дамочка, вся измазанная кровью, видать, недавно перекусила кем-то, чуть не достала меня. Ушла из-под выстрела, пригнулась, прыгнула вперед, приземлилась на руки, подтянула ноги практически к плечам и, оттолкнувшись, ракетой полетела вперед, вытянув руки. Да уже походу и не руки, а лапы с внушительным маникюром в мою сторону. Теперь мне пришлось уворачиваться, падая на спину и пропуская красотку над собой, так как выстрелить повторно уже не успевал. Упал на спину и вовремя, промелькнула в полете надо мной. Какая же быстрая зараза! Перекатился в сторону и, вскочив на колено, открыл огонь. Хорошо, что сзади кусты были, куда она и влетела, и которые скрыли от нее остальных, а то с такой скоростью могла дел наделать. А так слегка запуталась в кустах, разворачиваясь для повторной атаки, но тут уже я ей шансов не дал. Остро сожалея, что у меня в руках не мой кошмар, он эту дамочку напополам бы порвал. А так пришлось из ПП-2000 ее глушить, так как БКСВ для боя на коротких дистанциях не годилась. Вытер вспотевший лоб рукой и осмотрелся по сторонам. Повезло, что она последняя в этой группе была, а то... «Живой?» – лиса из зарослей показалась. «Да вроде как», – отозвался. Вслед за лисой и пират показался. Выскочил из зарослей и к рыжеволосой медленно стал приближаться, принюхиваясь и готовый в любой момент дать дёру. «Извини, не успела тебя подстраховать. Очень быстро все произошло». «Проехали», – махнул рукой. «На тебя тоже парочка в это время пёрла, а тут я сам виноват, расслабился и слишком близко их подпустил. Что там у остальных?» «Нормально все. Ты наушник в ухо вставь, выпал у тебя». Действительно выпал, нащупал его висящим на груди, вставил и сразу же услышал, как меня Тихий вызывать принялся. «Шатун, ответь Тихому!» «На связи. Тут крыс интересуется, им отправляться уже?» Первую волну твари сбили, и никого серьезного нам не попалось, как не было сигнала и от других, что в город матерая какая тварюшка прорвалась. Так что самое время трофейщиков в город пускать, пока там бедлам не начался. Они к нашему приходу должны уже все приготовить к погрузке товара, а то и погрузить его, если получится. «Сейчас подойду», – ответил Тихому. «Лиса, ты тут пока сама понаблюдай. Пойду, провожу наших снабженцев». Так кивнула молча и в кустах скрылась. «Пират, фу!» Тот аж подпрыгнул на метр, а до этого забрался на упыриху и кровь с нее слизывать пытался. «Прекращай гадость жрать!» Послушался паразит, убежал в заросли вслед за лисой. Я же еще раз огляделся и пошел крыса с группой в город проводить. По-быстрому прошли потому, что уже раньше обсуждали. Удостоверился, что ничего не перепутали, и отпустил их в город. «Катран, тылы на тебе! Понял?» Разговаривали с Тихим, провожая взглядом уже почти добравшихся до города крыса с компанией, когда Катран, который квадрокоптера в воздух поднял, окрестности мониторил, предупредил нас, что опять бегуны показались. Отошли с Тихим назад на позиции и принялись ждать, пока добегут. А как добежали, так быстро положили их, и опять тишина и спокойствие. Осмотрел горизонт, но пока движения никакого не заметил. Сбили очередную волну, похоже. Так и со стороны других постов стрельба в данный момент утихла. Пока было тихо, мы умудрились вскрыть упырей, которые недалеко от нас валялись, и занимались этим делом, пока опять Катран не прорезался. «Движение со стороны города», – доложил он. «Кто?» «Да местные, похоже, на машине подъехали и встали на границе города, за нами в бинокль наблюдают». «Лиса?» – пальцем крутанул. «Пойду посмотрю, что там за местные, но смотри, любое движение сразу докладывай». Подошел к Катрану, он указал рукой направление на гостей. Действительно, возле крайних домов стоял какой-то навороченный черный внедорожник, и возле него толпились четыре человека, которые по очереди осматривали округу в бинокль. Нас им за маскировочной сеткой не видно, но руками в нашу сторону махали активно, что-то обсуждая. Видели, как мы твари валили. От крыса новостей не было? Тихо пока, на связь не выходили. «Что там?» Тихий подошел. Молча указал ему на внедорожник. «Местные показались. Чудно только, что их так мало пока. Как бы ментов на нас не навели, будем тогда на две стороны воевать. На всех милиции не хватит, с разных сторон стреляют. Думаю, что сейчас нас вот такие выпасают, пытаются понять, что здесь происходит». «Недолго им выпасать осталось». «Это да. Еще пара часов и настанет бедлам в городе. Обычно здесь через 3 и массово через 5 часов начинают в упыре обращаться». «Шатун, Тихий, все сюда!» — раздался в наушнике тревожный голос лисы. Переглянулись с ним и немедля, ни секунды рванули к ней. «Это еще что такое?» — вырвалось у Тихого. «Действительно, не кто, а что. потому что сколько ни смотрю в бинокль, так и не смог определить, кому это существо относить. Если коротко его охарактеризовать, то прямоходящаяся, объевшаяся стероидов ящерица, где-то окончательно потерявшая свой хвост и ростом под 3 метра. Серо-зеленого оттенка кожа, обтягивающая перевитое жилами мускулистое тело. Морда с блеклыми выпуклыми глазами, без всяких признаков радужки и зрачка. И большущая, от уха до уха пасть, усеянная небольшими на фоне его роста зубами. Передвигается в полусогнутом состоянии, а как оно остановилось и выпрямилось, принялось по сторонам осматриваться. Заметил, что от затылка и дальше по спине у него идет широкий нарост, прикрывающий позвоночник и внутренние органы, но оставляющий свободными плечи. Повернулась в нашу сторону. По плечам идут широкие лямки, как у майки этого же нароста, и опускается, расширяясь по груди и животу, сужаясь к паху, своеобразный бронежилет. Согнулась опять и потопала в сторону города. «Я таких даже не слышал», — ответил на вопросительные взгляды остальных, «но пускать в город нам его нельзя». На это они только согласно кивнули. «Нельзя». Понимает, что там он, если с ним встретимся, хлопот немало доставит. До этого только бегуны с лотерейщиками на нас выходили, а тут, блин, чудо-юдо непонятное откуда-то взялось. «Давай, Тихий, бери своего взломщика, но если не взломаешь...» «А может, сразу его корнетом, а? Больно он на элиту смахивает, хоть броней только торс и покрыт». Очень уж мне не хотелось снова на больничный идти, пока мы в бункере не побываем. А такую тварь, если Тихий из своего взломщика не возьмет, то нам и встречать нечем, кроме как из ПТРК. Кернетом помимо Тихого еще и Лиса с Катраном научились пользоваться. Пока я отсутствовал, Мангуст, как и обещал, подогнал им инструктора, который и обучил их с ним управляться. Но пока только теоретически. Жалко их в холостую использовать. Вот если найдем кластер с ними, то тогда уже все обучимся стрелять практически и экономить на этом не будем. После корнета опять ничего нам не достанется. Давай так попробуем. Приник он к прицелу снайперской винтовки и сопровождал ею этого непонятного монстра. Немного посомневавшись, решился. Хорошо, но если результата не будет, то как на полкилометра он к нам приблизится, Лиса из ПТРК его глушит. Пока Тихий выжидал, когда монстр на оптимальную для стрельбы дистанцию подойдет, мы с Лисой перенесли пусковую. Установили ее, и она приникла к прицелу, тоже принялась тварь выцеливать и ждать от меня команды. Я же к биноклю приник, ожидая, когда Тихий откроет огонь, и чтобы зафиксировать, наносит ли ей ущерб его стрельба, или так, только гладит. «Гдах!» – рявкнул выстрел, когда эта ящерица метров на 800 была. «Пробрала! Давай дальше, Тихий!» После выстрела увидел, как ее в бок повело, и если раньше тварь мимо проходила, то теперь она явно обиделась и быстро приближалась к нам длинными прыжками. «Гдах!» Очередной выстрел подловил ее в прыжке, и тварь покатилась через голову. «Гдах! Гдах! Гдах!» Пока она не поднялась, Тихий добил в ее тушу магазин и быстро перезарядился, опять к прицелу приник. Лиса без команды оставила ПТРК и взялась за свою ВСВ-338, так как уже было видно, как тяжело тварь поднималась после последних выстрелов Тихого. Но поднявшись, пусть уже не так быстро, все равно упорно приближалась к нам. «Гдах!» Снова она упала и снова принялась подниматься. «Гдах! Гдах! Гдах!» «Перезарядка!» «Подпускай ее поближе и добивай!» Тихий только кивнул, обозначив, что услышал меня. Тварь хоть и приближалась, но уже видно было, что ей недолго осталось. Шатало ее неслабо, и она уже просто на упрямстве шла вперед. Пока Тихий выжидал момент для финального выстрела, осмотрелся по сторонам. Но кроме этой ящерицы в округе никого не видно, хоть в стороне стрельба и раздавалась. Видать, твари помельче она разогнала, и они к соседям подались. «Катран, ответь Шатуну!» Взялся я за рацию. «Катран на связи! Что там гости? Быстро смылись, как только вы стрельбу открыли!» «Скорее всего, увидели, какой с этой стороны гость приближается, и сдернули!» «Подними квадрокоптер и осмотрись, там аккумуляторы еще есть заряжены!» «Есть запас, сейчас осмотрюсь!» Тварь от нас уже метрах в 300, но Тихий пока медлит, ждет, когда еще ближе подтянется. И когда она была на 200, уронил ее одним выстрелом. Больше на ноги она встать не смогла, хоть и пыталась. «Живучая!» «Не трать патроны!» – придержал я Тихого. «Катран, что вокруг?» «Чисто! Блин, ну и монстр!» – впечатлился он увиденной зверушкой. «Пока никого не видно больше, так добьем его», – сказал Тихому. «Заодно и остальных, кто там валяется, выпотрошим». Он кивнул и, поднявшись, подхватил СВД. Взломщику там уже делать нечего. «Катран, на тебе округа. Мы прогуляемся, выпотрошим, кого настреляли». «Принял». «Пошли, что ли?» И мы втроем, прикрывая друг друга, направились к непонятной, пытающейся подняться твари. Может, вблизи разберемся, элита это или вообще лотерейщик такой странный. Как только тварь увидела наше приближение, замерла, не сводя с нас взгляда. Хоть сами глаза были без зрачков, но взгляд ощутимо чувствовался, с такой обреченной злобой она на нас смотрела. Разошлись по сторонам, обходя ее с разных сторон, и Тихий попробовал ее из СВД окончательно упокоить. «Шиш вам!» Только голова чуть шевельнулась, и она повернула морду в его сторону, оскалив окровавленную пасть. А вот выстрел лисы был более удачный. Споровый мешок она ей пробила, и тварь уже мертвая уткнулась в землю мордой. «Живучая!» произнес, как только она перестала содрогаться в конвульсиях, которые довольно продолжительное время длились. «Может, ее сфотографировать? Спросим в стабе, что за монстр и из кого такие получаются», – предложила лиса. «Давай», – согласился. «Катран, тащи сюда свою летающую камеру и запечатлей для потомка в эту тварь крупным планом». «Сейчас сделаю», – зажужжал, приближаясь к нам квадрокоптер. Мы отошли подальше, чтобы не мешать ему крутиться вокруг немаленькой туши твари. «Готово, кадры что надо». «Наблюдай дальше за округой». «Наблюдаю». И квадрокоптер резко взлетел вверх. «Ну что, посмотрим, что у таких внутри находится. Давай, Тихий, вскрывай ее». «Жемчужина!» – воскликнул он, как только перебрал внутренности спорового мешка, который с трудом ножу поддался, хоть и был уже пробит пулей. «Черная!» – взял я у него ее и покрутил между пальцев. «Или рубер...» или элита молодая. Даже по потрохам не определить. И гороху в ней было немало, и спаранов да плюс жемчужина. Ладно, хрен с ней, потрошим остальных. Разошлись по сторонам и, вскрывая туши тех, кто к нам не добежал, отправились обратно. По сторонам еще какое-то время раздавалась стрельба, у нас же с приходом этой непонятной твари как отрезало. Больше никого не было. Но вскоре и в округе все затихло, и через полчаса после этого с нами на связь вышел Руды. «Оттягиваемся в город, Шатун, там уже началось, и ждать, пока вообще швах в нем настанет, не будем». «Принял, оттягиваемся». Без слов все поняли, принялись в темпе собираться и упаковываться обратно. Разобрали пусковые, собрали оружие, смотали сетку и осмотрелись. Ничего не забыли. «Крыс, ответь Шатуну!» Несколько раз его пришлось вызывать, пока отозвался. «Я тут, Шатун!» Раздался его радостно возбужденный голос. «Мы нашли все, что требуется. Ждем вас возле пятерочки!» «Возле какой пятерочки, крыс? Ты хоть понял, что сказал? Да вы не ошибетесь. И затих. Шатун, это Глаз. Слушаю тебя. От вашей стоянки вправо немного находится улица Советская. Перенаправил Катрана, который опять за рулем у нас, к месту, где внедорожник с наблюдателями стоял. По ней, никуда не сворачивая, едете вперед. Мы тут на перекрестке стоим возле Пятерочки, догружаем машину. Это перед самым рынком. Понял тебе, Глаз, конец связи. Нужно у крыса в группе его связистом ставить, одобрительно хмыкнула лиса. Рассказал коротко и ясно, не то что некоторые. Та-да, хохотнул Катран, найдешь нас возле Пятерочки. А то, что там этих пятерочек с десяток, так ему все равно, вы ищите. Не отвлекайтесь, отдернул развеселившуюся парочку. Контроль округи. В машине резко наступила тишина. Каждый свою сторону принялся контролировать. Въехали в город и через 200 метров встали. Дорога возле заправки перекрыта машинами, и черный внедорожник, который мы уже видели, тоже был тут. Правда, осмысленного движения возле этой баррикады не наблюдалось, а вот свежие пустыши вокруг бродили. Немного постояли, внимательно осматривая окрестности и не обращая внимания на подтягивавшихся к нам пустышей. Никого. Тут, похоже, кордон поставили и заворачивали всех, чтобы в зону с непонятной стрельбой не влипли те, кто в эту сторону ехал. Наверное, согласился с Тихим, но не сильно круто для заслона, кивнул на внедорожник. Но он же не в заслоне, а рядом стоит, так что, думаю, нормально. Давай, Катран, по тротуару объезжай затор и двигаем дальше. Показал рукой, по какому тротуару, нечего тут торчать. Кивнув, Катран взял вправо и объехал машины, сбив по пути пару пустышей, которые сами под колеса вышли, и дорожный знак, когда опять на дорогу выруливал. «Брррр!» – передернула плечами лиса. «Ты чего?» – удивленно посмотрел на нее. «Не люблю свежих, только обращенных пустышей», – пояснила. «Они еще от людей ничем не отличаются. В чистой, нарядной или повседневной одежде бродят, и пока им в лицо не взглянешь, разницы от обычных людей не увидишь. Это их полностью лишенное эмоций лицо и жуткие глаза, которые уже людям не принадлежат». Опять плечами передернула. Я тоже внимательнее присмотрелся к ним. Действительно, бродят не спеша, как обычные люди, спешить они еще не умеют. Это чуть перекусив другими, они уже на рывок научатся идти. Но тогда они и не будут столь аккуратно выглядеть. Обгадятся да вымужатся с ног до головы. Настроение слегка испортилось. Я давно научился не воспринимать вот таких вот медляков, как людей. А лиса напомнила, кем они еще несколько часов назад были. Чем дальше мы ехали, тем чаще на дороге попадались брошенные машины, и приходилось объезжать их, иногда и по тротуару. Медляков тоже прибавилось, но ни одного быстрого мы пока не встретили. Похоже, хорошо посты отработали, никого в город не допустили с этой стороны. «Свежак!» Катран резко остановил машину и сдал назад. Все повернули голову туда, куда Тихий указал. Уворачиваясь от тянущих к нему руки пустышей, мимо киосков с одной стороны и двух-трехэтажных офисных зданий с другой, к нам по центру дороги бежал парень лет 13-14, а как увидел, что мы остановились, так припустил, что есть духу. «Лиса, берешь его и в багажник с ним. Хорошо?» Быстро выскочила она из машины и замахала парня руками. Как только он добежал, через заднюю дверь забрались внутрь. «Трогай!» – кивнул Катрану, как только они забрались. Малой, как внутрь залез, еще ни слова не вымолвил, широко открывая рот, отдышаться пытался, но это плохо у него получалось. Лиса его к себе прижала и пыталась успокоить, приговаривая: «Все хорошо, все хорошо». И у нее даже что-то получилось. Задыхаться он перестал, зато затрясся в беззвучных рыданиях. Но мне уже стало не до найденыша. Проехали мимо парка, и как только проехали переезд, машин на дороге резко прибавилось. «Конец света, и они все дружно на рынок подались», – Бурчал себе под нос Катран, отталкивая отбойником очередную машину с дороги. «Глазу глаз!» – покосился я назад. «Натяну!» Впереди, хоть и у обочины, стояли два грузовика, но они все равно хорошо так перекрывали дорогу, и именно из-за них это столпотворение тут и образовалось, и пустышей немало. «Крыс, ответь шатуну!» «Тут я, шатун!» Сразу же отозвался он. «Три грузовика полные, мы готовы двигаться». «Ну так давай, я мимо вас не проеду, заводитесь и вперед!» В ответ никто ничего не ответил, зато грузовики один за другим завелись. Третьего мы так и не увидели, но, думаю, он за поворотом стоит. «Точно там!» Грузовики один за другим свернули направо, за ними и мы последовали. «Сусанины, мать их!» – ругался Катран. Хоть мы и сзади ехали, но и то с трудом протискивались мимо стоящих у обочин легковых машин. Если б на пути попалась какая грузовая, встали бы мы тут намертво. Снабженцы наши так те точно застряли бы. «Налево сворачивай!» – ответил на вопрос крыса, куда дальше, когда выехали на расположенную параллельно Советской улицу Ленина. Там мы их по тротуару обогнали и встали впереди нашей колонны. А неплохо они прибарахлились, одобрительно окинул взглядом обгоняемые грузовики Тихий. Два средних фургона и один рефрижератор крыс где-то раздобыл. За город выберемся, там узнаем, чем груженные и что они там еще догружали. Ленина, в отличие от Советской, была не столь запружена машинами. И мы, можно сказать, пролетели до конца улицы. Свернули на перекрестке направо, и уже на самом выезде из города пришлось еще потолкаться. Кластер здесь заканчивался, и многие водители в шоке тут останавливались, видя перед собой непривычный вид. Тут же мы и первых бегунов встретили, прибежали с этой стороны, скорее всего, и уже пировали, не отвлекаясь на проезжающих нас. Только один поднял окровавленную морду и проводил взглядом. Думал, что нам остальных еще ждать придется, но не мы первые на место встречи подтянулись. Там уже стояли четыре блиндированных грузовика Рудова. «Быстро они! У них людей побольше, чем у нас, так что успели загрузиться», – ответил Тихий. Припарковались на свое место и, выбравшись из машин, осмотрелись. Люди Рудова периметр держат, сам же он навстречу к нам топает. «Быстро вы, шатун, управились!» – пророкотал он, осматривая нашу добычу. «Я думал, ждать вас придется». «Я думал, мы вообще первыми будем», – усмехнулся я в ответ на это. «Так мы не первый раз тут уже, знаем, что и где брать. А вот ты, кроме как от стаба, сюда и не приезжал, да и то просто в охране носильщиков». И откуда, интересно, он это все знает? «Так что быстро вы управились. Будет сюрприз штопору, когда приедет. А то он бурчал, что вас дожидаться придется. Без машин едете. А ты вон что придумал?» Окинул он еще раз наши машины взглядом. «А это кто у тебя там?» Кивнул я на людей, стоявших и сидевших возле его пассажирского грузовика. «Пять свежаков в этот раз нам попалось». Оглянулся он на них. «Никак не отойдут от шока». Послышался гул машин, и мы прервали наш разговор. Штопор, походу, едет, но пока не видно точно, мы, подхватив оружие, разбежались по позициям. Мало ли, кого там несет. «Отбой, шатун!» – махнул рукой Рудый. «Это штопор опознался!» Махнул рукой в ответ и пошел к крысу. «Пора узнать, что они там нахапали». «Полный тушевоз мяса, шатун!» Чуть не подпрыгивая от возбуждения, хвалился крыс. «Возле рынка его перехватили. В этом?» – указал он на фургон белого цвета. «Бакалейные товары тоже полный попался, но он уже не первый раз. А вот этот, синий, мы к имеющемуся там грузу спиртным догрузили». «Отлично, крыс, хорошо сработали!» Хлопнул по плечу крутившегося рядом глаза. Пошел к мародеру, как там леса с малым узнать, а то так из машины и не вылезли. «Спит!» На мой вопросительный взгляд прошептала лиса. «Так не заговорил и...» заморгала заслезившимися глазами. «Он посидел, шатун!» Принялась тихонько гладить его по действительно седой голове. Не выдержав зрелища плачущей лисы, выбрался из машины. И что-то в этот момент так закурить захотелось, что мучить терпеть не было. Даже оглядываться принялся, у кого бы стрельнуть. Но это желание сбил штопор. Последний наш сотоварищ по бизнесу, только в отличие от нас с Рудым, заведовавший одной забегаловкой, как раз припарковался, замыкая периметр своими машинами. А потом и на разговор Руды меня снова потянул, подкалывая штопора, который, не скрываясь, с завистью поглядывал на наши грузовики. В чем не находил у меня понимания. «Ну, мало тебе груза, так чем чужому завидовать, бери больше». Его же много еще в городе осталось. Не стал с ними долго задерживаться, отошел к своим, принялись вместе округу мониторить и переговариваться. К вечеру охотники должны подтянуться, которые еще на той стороне города остались, отстреливая припозднившихся тварей. Переночуем здесь и завтра с утра домой. Продуктов запас мы сделали, что-то еще крыс будет подтаскивать, кое-что из старых запасов осталось, так что нашествие ходока выдержим. Осталось только добраться домой. Никаких неожиданностей так и не произошло. Походу, Рудому действительно нас посоветовали, и никаких попыток привалить не было. Но окончательно мы выдохнули, когда вернулись на следующий день в стаб. Там пацана, который так и не заговорил, под крыло Андреевны определили. С такой заботой, которой она его сразу окружила, он быстро оттает. Во всяком случае, надеялись на это. Разместили трофеи, рассчитался с нашими крысиноглазливыми снабженцами и стали думать, куда столько мяса девать. «Ну так ледник надо сделать и там его хранить», подала идею Андреевна, которая командовала размещением продуктов. «Что-то туда влезет, а остальное мы на тушенку переработаем или закоптим, только коптильню тоже нужно будет поставить. Это я сама расскажу, как правильно сделать». А я задумался, почему раньше мне такая идея в голову не пришла? У деда же во дворе был ледник, сам каждую зиму там лед менял. И тут его сделать легко, рядом завод, строй материала сколько хочешь оттуда тащи. Лед тоже не проблема, этот же тушевоз и приспособим под ледодел. В поддоны воды набрали и наморозили, сколько его нам нужно будет. И ледник же снимет нагрузку с холодильников, которыми половина подвала заставлена, на них у нас генераторы постоянно работают. Делаем. Озадачил комара рабочими, сами договорились насчет самосвала и метнулись на завод за всем нам нужным. Пока там загрузились, во внутреннем дворе у нас уже яму копали полным ходом. За неделю сделали, яму выкопали, бетоном ее залили, пока он застывал, мы по ближайшим кластерам прошвырнулись, другой рефрижератор нашли и лед морозить его приспособили. Подождали, пока бетон застынет, и сделали накат. Облагородили там все внутри и загрузили уже намороженным льдом. Теперь только ждать, когда внизу все промерзнет, и можно продуктами его заполнять. Но это уже без нас. Мы в рейд отправляемся. Пора бункер навестить. Не будем в этот раз до последнего перезагрузку того кластера ждать. Там ее дождемся, если задержимся настолько, конечно. Готовы все? Обвел я их взглядом, но те только кивали в ответ. Тогда завтра поутру выдвигаемся. Идите, отдыхайте.